Она повернулась и, нахмурив брови, приложила палец к губам. Замолчите же. Викторио? В наступившей тишине стало слышно, как тот отозвался. А это ты? Привет. Потеряв к разговору всякий интерес, мужчины снова склонились над бильярдным столом. Ну как, у тебя все прошло? Что? А? Да, неплохо, неплохо. Они вели себя вполне благоразумно. Но вечером мне, увы, не вырваться. А ты где? Дома? Нет, я... Ах, да, я ведь звонил недавно, тебя не было. Бенито сказал, что ты ничего не передавала. Я торопилась, и потом... Поручишь что-нибудь этим двоим или не поручишь, толку все равно никакого. Надо, наконец, решиться. Да-да, конечно. Так вот, вечером я ужинаю с этими картофельниками. Надеюсь, все же вернуться не очень поздно. К счастью, мы будем в городе. На худой конец свезу их в горы. Это не так уж плохо. Еще бы. Знаешь, где они хотели? Минутку, прости, пожалуйста. Благодарю вас. Положите вон туда. Ну так вот, знаешь, где они хотели ужинать? В Альбе. О, боже! Кто им подал такую идею? Откуда мне знать? Видно, обмениваются там у себя впечатлениями. Эти обо всем наслышаны. Ну, словом, могло быть и хуже. Я бы целую неделю потом в постели провалялся. Но ты сама-то где? Ты, кажется, куда-то торопилась. Да, вообще-то особых срочных дел у меня нет. Просто я торопилась. Она посмотрела на мужчин у бильярда. Играли они сосредоточенно, стараясь не слишком шуметь, чтобы не мешать ей. Настоящие джентльмены. Я торопилась просто потому, что меня гнало беспокойство. Ночью я плохо спала, и поэтому прилегла часа на два днем. А ты знаешь, что значит для меня спать днем? Тогда надо принять соридон. Почему ты даже соридон не хочешь принять? Вот я... Да-да, ты прав. Но я уже чувствую себя прекрасно и просто хотела узнать, как твои дела. Ну, пока. Желаю тебе успеха. Будем надеяться на лучшее. Главное, не есть закусок. Чао, чао, дорогая, чао. Она повесила трубку и благодарно улыбнулась игрокам. Затем вышла на маленькую пыльную площадь. Солнце еще стояло высоко в небе, воздух был горячий, будто в разгаре лет. И все же, подойдя к машине, она вынула свитерок и положила его поверх сумки. Потом направилась по узкой улице к реке. «Не давите его, генерал. Я сама», — сказала младшая Пиовано. Быстрая, подвижная, несмотря на свой возраст, она бросилась за опрыскивателем, который занимал на старинной этажерке постоянное место между эритрейским кинжалом и фотографией герцога Даоста с дарственной надписью. Она настигла таракана, когда тот уже подполз к пианино, и дважды обдала его мощной струей, прежде чем тот скрылся под инструментом. «Ты в него попала, Клотильда? Попала?» — плаксиво спросила Пиовано старшая. Из-за слабого зрения она не могла следить за операцией, и таракан... «Попала снайперски», — ответил за младшую сестру генерал. «Но он все-таки сумел удрать». «Они умирают потом в щелях стен», — пояснила Клотильда. Она снова села на потертую софу рядом с сестрой и протянула адвокату Орлорио поднос с последним уцелевшим печеньем. «Благодарю вас, графиня. Я ужасная лакомка, и потому не в силах отказаться. Уж очень вкусный. И безропотно дают себя съесть, не правда ли, сеньор Гароне? Архитектор Гароне даже глазом не моргнул. В каждом доме свое фирменное блюдо. У сестер Пиовано таким блюдом было печенье из селения Ченталло. Его пекла и каждый месяц неизменно приносила им бывшая служанка. Полчаса назад, увидев горку печенья на подносе, он с удовлетворением отметил про себя, что предстоящая встреча не отбила у него старого гурмана аппетит. За разговором штук 10 он умял, хороший признак. Архитектор держался спокойно, раскованно, словом, оставался на высоте положения, и колкие намеки Пиовано-младший его даже забавляли. Он великодушно и понимающе ей улыбнулся. Сестры происходили из знатной семьи со славными традициями, но, увы, страшно невезучей. во всех битвах, проигранных итальянской армией, начиная от Навары и кончая Эль-Аламейном, принимал участие кто-нибудь из семейства Пиовано. У сестер была многочисленная родня, еще более знатная, и небольшой круг старых друзей, частых гостей в доме, играющих, вернее, сыгравших определенную роль в жизни города.